Глава 4. Моя учеба продолжалась. Возможно, не совсем так, как хотелось бы. Но Шичиро, хоть и оказался суровым учителем, все же умел подбодрить и похвалить, когда у меня получалось все как надо. Единственное, пока за врата я могла попасть только при помощи нужных трав и ударов в бубен. «Это всего лишь инструменты, Аска», — говорил Шичиро. «Как костыли, которыми пользуется тот, кто не может твердо ступать своими ногами по земле. Пока они тебе помогают, но очень скоро ты должна понять, костыли мешают. На них распыляется внимание, уходят силы, и попытка все удержать на должном уровне проваливается. Отбросишь их, сможешь перемещаться между мирами намного быстрее». Я слушала, старалась, но понимала, что отбросить пока эти самые костыли не могу. То ли лишним был постоянный контроль Рёку, то ли было что-то в голове, что не давало нормально воспринять все, что нужно. В какой-то момент я поняла, что мы с Шичиро удаляемся в лес не одни. За нами кто-то следовал. Шичиро почувствовал это первым. Преследователь не проявлял агрессии. Не пытался сделать что-нибудь, что нас насторожило бы. Просто наблюдал. Однако и просто наблюдатель нам был совершенно ни к чему. Поэтому Шичиро организовал небольшую ловушку. И каким же было наше удивление, когда наблюдатель, выбираясь из нее, ударил знакомой шаманской рёку. «Учитель Коджи!» – выдохнула я, глядя на него во все глаза. Он отряхнул одежду, метнул быстрый взгляд на Шичиро. «Спасибо, что узнали». «Почему нужно было следить?» — хмуро спросил шаман, сложив руки на груди. «Я не следил, я изучал». Ни капли не смутился Коджи. «А спросить боги не велели?» Коджи пожал плечами. У него явно были свои соображения по поводу того, как присматривать за собственной ученицей. В дальнейшем мое обучение стало происходить при более тесном взаимодействии обоих учителей. Не сказать, чтобы что-то изменилось. Коджи не лез в методику Шичиро, а Шичиро в уроке Коджи. Кое-как, пытаясь прийти в себя, я стояла на коленях и опиралась о каменную стену пещеры ладонью. «Больше не могу!» — хрипло выдохнула, понимая, что на сегодня все. Хэби сдох, как говорила Йосика. Сегодняшнее посещение мира за вратами оказалось насыщенным. Нам встретились грозовые тенгу, здоровенные птицы-монстры, которые с радостью подкрепились бы человечиной. Несмотря на то, что многие создания мира за вратами были нейтральны, встречались и вот такие, которые не понимали, почему нужно упускать ужин, который сам приплыл в их руки. То есть когти. «На сегодня хватит», — кивнул Шичиро. Ему тоже досталось. Сидит сейчас и прикладывает травы к ране на плече. «И правда», — сказал Коджи, вставая на ноги и снимая с огня котелок с отваром. «В очередной раз я поблагодарила плетунью за то, что он теперь с нами. Отвар помог восстановиться и мне, и Шичиро. К тому же Коджи сделал перевязку». Некоторое время мы молчали, но потом я заерзала. «На сегодня все?» Откровенно говоря, до одури хотелось спать. Я понимала, что если сейчас не возьму себя в руки и не пойду домой, то рискую отключиться прямо тут. «Все», — кивнул Шичиро. «Тогда будем собираться», — сказал Коджи. «Нет». Мы с Коджи замерли, недоуменно глядя на шамана. «Мне нужно поговорить с твоим учителем наедине, Аска». Мы оба не ждали такого поворота, поэтому только озадаченно переглянулись. С одной стороны, я тоже хотела знать, о чем будет разговор. С другой, они не обязаны передо мной отчитываться. Поэтому решение принялось быстро. Я встала, встряхнула руки и поправила пояс. «Поняла, тогда я пойду». «Там может быть опасно», — хмуро заметил Коджи. Шичиро молча встал, приблизился, шевельнул пальцами. Черная реку обвела меня, создавая легкий панцирь-оберег. «Это поможет и защитит», — глухо сказал он. «А если станет совсем плохо, тогда беги сюда». Я с трудом сдержалась, чтобы не фыркнуть. Постоянно хожу по этим местам, относительно тихо и спокойно. Да и не беспомощный котенок, смогу за себя постоять. Но говорить учителям ничего не стало. Просто молча поклонилась в знак уважения и тихонько покинула пещеру, оставляя мужчин за спиной. Меня ждала теплая и мягкая постель. Разве это не причина как можно скорее добраться домой? Некоторое время после ухода Аски в пещере царила тишина. Шичиро не спешил начинать разговор. Честно говоря, он был не в восторге от происходящего, но и дальше делать вид, что все идет по плану – безумие. У него была очень своеобразная ученица, которой те без имени вместо одного учителя дали двух. Но все бы ничего, но один из них здесь физически даже не присутствовал. Отвар потихоньку начинал действовать. Боль уходила, рана начинала заживать. Некоторые простые знания трав намного эффективнее этих модных лекарств из Шейхона, над которыми сидят ученые императора. Возможно, их снадобья не так уж плохи, но Шичиро больше доверял родному лесу, чем умельцам Шунски Ксакарана. «Я слушаю», — тем временем подал голос Кодже. Шичиро задумчиво на него посмотрел. Снаружи доносились шорохи и шум ветра. Ночная прохлада стелилась понизу, напоминая, что завтра снова будет жаркий-жаркий день, но сейчас можно об этом позабыть и просто отдохнуть. «Уж скорее тут слушать должен я», — заметил Шичиро, скрещивая ноги так, чтобы можно было удобно сидеть. «Время идет, ты совершенно не глуп, поэтому мне очень интересно, что мы будем делать дальше?» Кодже молчал. Просто смотрел на него и молчал. Не пытался ни возражать, ни отнекиваться, ни задавать вопросы. И правда, очень неглуп. Шичиро медленно снял головной убор, тряхнув рыжими волосами. Черные глаза собеседника неотрывно наблюдали за ним. «Ты не шаман ночи», — прямо сказал Шичиро. «Думаешь, есть шансы справиться с обучением Аски?» «Неисповедимы пути богов», — последовал серьезный ответ. Кодже сложил руки на груди, теперь его взгляд был направлен куда-то внутрь себя. «Я думал об этом, и неоднократно. Поначалу считал просто насмешкой судьбы. А сейчас...» Он умолк. «Что сейчас?» — не стал ждать Шичиро. Невольно он отмечал детали. Ночью Кодже становится бледнее. Реку буквально выходит из него, клубясь тьмой под ногами. И тут варианта два. Или это проблема с контролем, или реку слишком много. Шичиро очень сомневался, что Джаргал ошибся с порцией силы, которую влил в Кодже и его старшего брата. Вождь был опытным и грамотным шаманом, поэтому прекрасно знал, что делает. «Сейчас я понимаю, что ничего в этой жизни просто так не дается», — философски ответил Кодже. «Поэтому я буду учить Аску тому, что знаю сам. Ведь научился же пользоваться Рёку не своего клана». Некоторое время они молчали. «Как это?» — наконец-то спросил Шичиро. «Как это — опираться на силу, которая никогда не была твоей?» «Страшно». Непонятно, неестественно, но со временем ко всему привыкаешь. Он же взглянул на свою руку, в которой до сих пор держал чашку с отваром. Шичиро, каким он был? Пусть не было сказано кто, но и так ясно. Каким был тот, у кого забрали силу и нарекли шиматой? Честным, искренним, готовым за справедливость разорвать любого. Шичиро откинулся на большой гладкий камень, часто служивший ему вместо спинки стула. Он ушел от нас в 13 лет, понял, что не сможет жить калекой среди тех, кто лишил его всего. Некоторое время они молчали. Пакоджи было не понять, хочет ли он знать имя этого человека или нет. Правда, Шичиро не был уверен, что имеет право его называть. «Хорошо», — произнес он, складывая руки на груди. «Будем пробовать и смотреть, что выйдет. Здесь ты справляешься очень неплохо. Когда же Аске понадобится больше силы, то мы снова пойдем за врата. Ты с нами. И там будем ориентироваться по ситуации». Коджи кивнул, помолчал какое-то время, а потом выдохнул и спросил. «У нее может выйти задуманное?» Шичиро поднялся, поводил рукой в стороны, проверяя, есть ли неприятные ощущения. Кое-что осталось, но не так страшно. «Что ты имеешь в виду?» Коджи тоже поднялся. Клубы тьмы уже обвивали его ноги. Рёку рвалась наружу. Ее нужно было поскорее слить. Ох уж эта беспокойная, не такая, как у всех, сила. Она хочет вернуть облик старшему брату, человеческий облик. Шичиро повел плечом. Кто знает эту Аску? Она девушка талантливая, всегда добивается своего. Просто часто такими методами, что ни в одной легенде не встречались. Думаю, все реально, если разобраться в причине. Наконец-то, сказал он, загасил огонь и направился к выходу. Впрочем, кое-что узнать мы с тобой можем прямо сейчас. Коджи с интересом глянул на него и тут же пошел следом. «Видишь ли», — начал Шичиро, быстро накладывая на пещеру заклятие невидимости. «Меня давно беспокоит этот вопрос. Слишком много змей возле Аски». Коджи нахмурился. «Край такой, хэби тут живут. Неудивительно, что их тут почитают и чуть ли не делают символом рода». «Хэби — это хэби», — отмахнулся Шичиро, стряхивая с пальцев остатки рёку, которая тут же сотнями длинных игл вошла в каменный свод пещеры. «Их полно везде, пусть в разных количествах, но это зверь, которого можно встретить в любом уголке империи. Однако я говорю про Аску». «А можно конкретнее?» Шичиро повернулся к Коджи. «Тень змеи. Она за ней повсюду. Это не хэби, это не нити плетуньи, которую так уважают шингаи. Это именно змея, а если быть точнее, кобра. Стоит только Аске начать злиться или нервничать, когда Рёку выходит из-под контроля, и сразу виден змеиный силуэт. Едва мы проходим через врата, и понятно, что тень Аске начинает обретать материальность. Но при этом никогда не становится отдельным существом. Что ты об этом знаешь?» По лицу Коджи было видно, что он не знал ничего. Одновременно удивлен, задумчив и раздосадован на самого себя. Да уж, из чего можно сделать вывод, что ранее это все так не проявлялось. «Ты хочешь сказать, что покровитель Аски вовсе не плетунья?» — произнес он, поднимая глаза на шамана. Шичиро молчал. В голове не стыковалось, как такое может быть. Но факты говорили сами за себя. Змеиный господин бросил на Аску искры своего благословения. Теперь, когда к такому же умозаключению пришел Коджи, весьма сложно считать, что это все просто кажется. «Нам нужно как-то в этом убедиться», — глухо произнес он. «Сомневаюсь, что в храме Ашаршу нас сейчас ждут. А мы и не пойдем в него обычным способом». Коджи усмехнулся. Кажется, ему эта авантюра тоже была по вкусу. Шичиро поднял руки, выплеснул силу прямо в ночь. Почувствовал, как тьма бежит по венам, стремясь заполнить его с ног до головы. Пространство вокруг задрожало, набравшиеся ночной влаги листья словно вздохнули. Ветер задул сильнее, грозя снести двух подальше. Шичиро с силой ударил ногой по земле, выдохнул слова заклятия, и распахнулись врата.